пришлось повесить трубку. Не хотелось пускаться в длинные разговоры. Вообще не люблю разговаривать с матерями девчонок. Все-таки надо было спросить, дома ли Джейн. Я бы от этого не умер, но что-то не хотелось. Для таких разговоров требуется настроение. Однако надо было доставать эти проклятые билеты в театр. Пришлось купить газету и посмотреть, где что идет. По случаю воскресенья шли только три пьесы. Я пошел и купил два билета в партер на «Я знаю любовь». Спектакль был благотворительный, в пользу чего-то. Мне не особенно хотелось смотреть эту пьесу, но я знал, что Салли жить не может без кривляний и обязательно распустит слюни, когда ей скажут, что в пьесе участвуют Ланты. Альфред Лант и его жена Лин Фонтан — известные драматические актеры США. Салли обожает пьесы, которые считаются изысканными и серьезными, с участием Лантов и все такое. А я не люблю. Вообще, по правде сказать, я не особенно люблю ходить в театр. Конечно, кино еще хуже, но и в театре ничего хорошего нет. Во-первых, я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене совершенно не похоже на людей, только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это сознает, а это сразу все портит. Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье. Я видел его в «Гамлете». Д.Б. водил меня в «Фиби» в прошлом году. Сначала он нас повел завтракать, а потом в кино. Он уже видел «Гамлета» и так про это рассказывал за завтраком, что мне ужасно захотелось посмотреть. Но мне, в общем, не очень понравилось. Не понимаю, что особенного в этом Лоуренсе Оливье, знаменитый английский актер, снимавшийся во многих фильмах. Голос у него потрясающий, и красив он до чертиков, и на него приятно смотреть, когда он ходит или дерется на дуэли. Но он был совсем не такой, каким, по словам Д.Б., должен быть Гамлет. Он был больше похож на какого-нибудь генерала, чем на такого чудака, немножко чокнутого. Больше всего мне в этом фильме понравилось то место, когда брат Офелии, тот, что под конец дерется с Гамлетом на дуэли, уезжает, а отец ему дает разные советы. Пока отец ему дает эти советы, Офелия все время балуется. То вытащит у него кинжал из ножен, то его подразнит, а он старается делать вид, что слушает дурацкий совет. Это было здорово. Мне очень понравилось. Но таких мест было мало. А моей сестренке Фиби понравилось только, когда Гамлет гладит собаку по голове. Она сказала, как смешно, какая хорошая собака. И собака вправду была хорошая. Все-таки придется мне прочитать Гамлета. Плохо то, что я обязательно должен прочесть пьесу сам, про себя. Когда играет актер, я почти не могу слушать. Все боюсь, что сейчас он начнет кривляться и вообще делать все на показ. Билеты на спектакль с Лантами я купил. Потом сел в такси и поехал в парк. Надо было бы сесть в метро, денег осталось мало. Но очень хотелось поскорее убраться с этого треклятого Бродвея. В парке было гнусно. Не очень холодно, но солнце так и не показывалось, и никого вокруг не было. Одни собачьи следы и плевки, и окурки сигар у скамеек, где сидели старики. Казалось, все скамейки совершенно сырые, промокнешь насквозь, если сядешь. Мне стало очень тоскливо. Иногда неизвестно, почему даже дрожь пробирала. Не похоже было, что скоро будет Рождество. Вообще казалось, что больше ничего никогда не будет. Но я все-таки дошел до беговой дорожки. Фиби всегда туда ходит. Она любит кататься поближе к оркестру. Смешно, что я тоже любил там кататься, когда был маленький. Но когда я подошел к дорожке, ее там не было. катались какие-то ребятишки,